Кто знает, попоем? Медленно плывут автомобили или сели на мель, правки на мели. Мобила лениво пропускает звонки, по нужным номерам увы длинные гудки. Близость раскрывает тайны чужих душ. Кто знает мои, ответь, прошу. Глушит городской шум, я задыхаюсь, лечу. Слабость укутываясь в парус, они не знают меня. Я научился скрывать себя от глаз. Открытость открывает тетрадь. Муза, устав от перегрузок, выдает место ярких узоров, фьюжн и мусор. Когда нет сил быть стойким, когда все, что строил, стало руинами, осколками. Когда плевать на то, что там за окнами, и хочется бежать от всего, но ничего не происходит. И тот, кто может помочь, вне зоны доступа. Я в центре мегаполиса, как на краю пропасти. И хочется закричать всему вопреки, я вернись. Мне не встать без твоей руки. Конечно, пою вместе, давай! Мне не встать без твоей руки на холодный. Миллионов людей совсем один. Ночи перетекают, не меняют календари. Вместо того, чтобы помочь тому, кто влип, проходим мимо, спрятав себя под грим. Лабиринт загоняет людей в тупик. Городская тоска в отсеках пирамид из бетонных плит. Все это как хорошо смонтированный клип. Финал очевиден, но ничего не изменить. Разместив в сети аватар и забавный ник, моделируется параллельный иллюзорный мир. Он затупив вечером не вышел в эфир. Она вспылив, удалила себя, нажав delete. Все это как полотна Сальвадора Дали. Ты ищешь ответы снаружи, но ответы внутри. Некого в этом винить. Безумный трип, ждешь, что кто-нибудь позвонит и спросит, ну как ты, старик? Мимо людей, мимо витрин в пыли, мимо того, кто так же одинок, как и ты. Суметь услышать этот сдавленный крик. Обернись, мне не встать без твоей руки. Мне не встать без твоей руки. Не услышит биение сердца. Мы поем Москву. Мне не встать без твоей руки. На холодных ветрах не согреться. Шумные улицы, тесные города. Небо обуглится, скроется в никуда. Нет солнца для нас. Шумные улицы, время большой цене. Why you know that my name? Небо обуглится, сдавит виски сильнее. Обернись. Обернись. Мне не встать без своей руки. Не услышать биение сердца. Встать без твоей руки. На холодных ветрах не согреться. Еще здесь поем Москва. Эй, мне не встать без твоей руки. Не услышать биение сердца. Обернись. Мне не встать без твоей руки. На холодных ветрах не согреться. Спасибо.